Глава 14. «К вам пополнение», — произнес один из сектантов, заталкивая меня в камеру. В этот момент силы меня окончательно покинули, и я рухнул на пол. «Смотри, да у него вся спина располосована. Парню еще повезло, что карцер ему заменили позорным столбом». «Скажешь тоже, повезло. Карцер — это почти верная смерть. Кнута еще гнида. Любит ломать новичков. Странно, что парни не запороли до смерти». Все это я слышал, как будто сквозь забившие уши плотный слой ваты. «Хватит уже трепаться!» — прервал мужиков чей-то властный голос. «Оглобля, не стой столбом! Помоги его поднять! Нужно перенести парня на нары! Кровище ты! Не спина, а сплошная рваная рана!» «Ничего, мясо заживет! Хуже было бы, если бы его отправили в карцер! Пришлось отдать сержанту все добытые камни! Надеюсь, это того стоило? Старый, а ты не боишься, что сержант нас заложит? Тогда нас самих закинут в карцер или привяжут к столбу?» «Не заложит. Я отдал ему целых 3 радужных камня». «А ты уверен, что не выкинул деньги на ветер? Что, если ты обознался?» «Тут толком не скажешь. У парня не лицо, а сплошная кровавая маска. Это из раны на лбу натекло», — произнес неизвестный. «Что же касается, ошибся я или нет, то сейчас мы это и проверим. Эй, парень, ты как?» Меня похлопали по щекам. «Пить!» — простонал я. «Оглобля, неси воду из нашего запаса. Сиплый!» «А? Хрен на! Ты чего застыл? Быстро тащи микс!» «Старый, ты сдурел! Он ведь у нас для особого случая!» «Я тебе дам, сдурел! Из каких это пор ты оспариваешь мои приказы?» Послышался звук затрещины. «Микса ему жалко. Как будто я сам не знаю, что он у нас для особого случая. Открывай тайник, сейчас не до экономии. Если что, раздобуду еще у охраны периметра». «Ну, сказано тебе, неси!» Надо мной склонилось чье-то лицо. Парень, да ты совсем плох. Того и гляди, отправишься за кромку». Я попытался было что-то ответить, но вместо слов раздалось лишь невнятное мычание. «Потерпи, друг, сейчас полегчает. Давай, сделай вдох. Микс вмиг поставит тебя на ноги». По телу прокатилась теплая волна. «Вот так!» Я закашлялся. Несколько пар рук помогли мне подняться. Жадно присосавшись к протянутой фляге с водой, я отдышался и произнес: «Кто вы такие и почему мне помогли? Извините, парни, но на сестер милосердия вы не похожи. Так что давайте сразу определимся, в чем ваш интерес», — произнес я, внимательно рассматривая своих нежданных спасителей. «Ты смотри, старый, мы его на ноги поставили, а этот хмырь еще и в претензию лезет. Нашел, блин, сестер милосердия». «Уймись, сиплый, новичок в своем праве». По всей видимости, главный в этой компании мужик положил парню руку на плечо. Тот произнес что-то невразумительное, а затем развернулся и забрался на стоявшие у стены нары. Еще один из моих сокамерников в этот момент маскировал разбросанной на полу соломой небольшую нишу, которая, по всей видимости, и была тем самым тайником. Старший из рабов примирительно поднял руки. «Что, царь, ты меня разве не узнал?» Я всмотрелся в лицо бородача. Что-то смутно знакомое. «Ё-моё, старый, я думал, ты погиб». «Какого чёрта? Я и сам думал, что погиб», — произнёс мой давний соратник по братству наёмников, и мы крепко обнялись. Когда эмоции от неожиданной встречи улеглись, мы уселись за стоявший у дальней стены стол. Старый закурил. «Я всё никак не пойму, как так получилось, что ты выжил в той мясорубке». «Да тут всё довольно обыденно», — произнёс мой собеседник. «Помнишь тот момент, когда мы с боем отступали из окрестностей той военной базы? Рядом что-то рвануло. Меня скинуло с брони. Я пришел в себя уже в караване подобравших меня торговцев. Они сказали, что я вышел им навстречу. Хотя я этого не помню. Ошибла мне память, хоть убей. Они меня подлатали, но за свои услуги выставили нехилый счет. Сам понимаешь, пришлось отрабатывать. Поработал на них около года. Потихоньку и память вернулась. Начал наводить справки, но мне сказали, что ты вроде как погиб. Где-то еще около года я скитался по разным фортам. Подряжался в охрану, работал вышибалой. В общем, было всякое. Когда поднакопил камней, то вернулся на биржу. Взял несколько контрактов, но без команды нечего было и думать о серьезных делах. Пришлось вспомнить старые навыки. Открыл небольшой оружейный магазин. Начал скупать координаты нычек и ремонтировать оружие. Потихоньку дело пошло на лад. Только вот биржа после того, как ты исчез, превратилась в напрочь гнилое место. Нормально работать мне не дал набравший силу криминалитет. Пару раз наезды братков пресекли ребята из наемников, но потом и они махнули на происходящее рукой. Так и остался я один на один со своими проблемами. В какой-то момент братки организовали подлянку, и пришлось залезать в долги. Эх, ну а дальше все по обычному сценарию. Ты ведь знаешь, как такие, как они действуют. В какой-то момент под дверь подкинули коробку с головой одного из моих подручных. Ну а после мне ненавязчиво предложили продать магазин одному из сошек Фаберже. Потом большинство партнеров и поставщиков прекратили со мной всякие дела. Оно и понятно, кому охота вставать поперек людям Фаберже. Ну а те, кто рискнул продолжить работать, бесследно исчезли. Так уж и бесследно, переспросил я. Старый кисло улыбнулся. И изредка то тут, то там находили фрагменты их тел. Дураком я никогда не был, поэтому после недолгого раздумья продал магазин за бесценок. Собрал все имеющиеся средства и с попутным караваном уехал в один из отдаленных фортов. Там хотел было начать все с чистого листа. Но спустя неделю понял, что в форте уже сложившаяся система, и новичку тут не дадут развернуться. Тогда я взялся набирать новичков, обучал их, подряжал их за процент на простенькие задания. Иными словами, я выживал как мог. Через пару месяцев я сколотил из таких проверенных ребят небольшой отряд. Потихоньку мы обзавелись крепкой репутацией и постоянными заказчиками. В какой-то момент у меня даже мелькнули крамольные мысли. «Это какие?» — насторожился я. «Хотел наведаться к Мазаю и отомстить, но...» «Забудь. Со стариком мы уже все решили». Прервал я собеседника. Да и, как оказалось, его вины в произошедшем не так уж и много. Нам просто не повезло. «Хе-хе, не ожидал от тебя такое услышать. По моим сведениям, до того, как исчезнуть, ты был с Мазаем на ножах. Что изменилось? Только не говори, что все в прошлом. Это полная чушь. Ты никогда не отступаешь от поставленной цели. Или дело в деньгах. Ни за что не поверю, что он смог тебя купить». «Купить? Нет. Но жизнь — странная штука. И мы с Мазаем решили, что куда выгоднее сотрудничать». «Что ж, возможно, ты и прав». Старый потушил сигарету и кинул окурок в пустую консервную банку. «У таких людей, как мы с тобой, очень много врагов и слишком мало союзников. Возможно, ты правильно поступил, когда отказался от мести». «Эх, друг Штуцер, знал бы ты, как я рад тебя видеть. Ладно, о своих злоключениях расскажешь после того, как придешь в себя. Мы тут у охранников обменяли несколько пайков, так что давай, налетай». Старый выставил на стол картонную коробку защитного цвета. «Да ты на нас так не смотри, не последний отдаем. Мы тут с парнями кое-как наладили быт. Не шикуем, но курева и жратва у нас в достатке. И не вздумай возражать», — хлопнул рукой по столу старый. Упрашивать дважды меня не пришлось. Микс и последствия восстановления разожгли во мне нешуточный аппетит. Под понимающими взглядами сокамерников я с жадностью принялся поедать сухой паек. Старый терпеливо ждал, пока я закончу. И лишь после того, как я устало плюхнулся на нары, произнес: «Ты ведь, как и мы, работаешь на Снупа?» Я напрягся. «Расслабься, друг. Просто нам нужно было удостовериться. Да и как бы там ни было, не для того мы тратили на тебя микс, чтобы выяснять отношения. К тому же, как ты помнишь, у меня перед тобой изрядный долг. Так что давай отдыхай, набирайся сил. А я тем временем дам тебе все местные расклады. Ты, наверное, до сих пор ломаешь голову, как так вышло, что тебя вытащили из барака новичков и перевели к нам в бригаду?» Я кивнул. «Тут все просто. Еще днем я заметил тебя в кузове пикапа. Сначала решил, что обознался. Ну а Глобля, которого назначили разносить еду по камерам новичков, навел у старика Гомера справки. Учитывая твою любовь к нарезному оружию, я решил, что Штуцер и Хантер с высокой долей вероятности одно и то же лицо. Потом, уже ближе к вечеру, когда тебя привезли в форт и Кнут со своими подручными вывел тебя к позорному столбу, я смог еще сильнее убедиться в своих подозрениях. Тот новичок, Жмых или как его, это ведь он тебя охаживал плетью?» «Да, та еще гнида двуличная», — подтвердил я. «Каждой партии прибывающих в лагерь новичков есть такие гниды, как этот Жмых. Видел бы ты, с каким удовольствием он тебя лупил. Чем ты ему так не угодил? Наверняка парень решил тебя подставить во время охоты или что-то вроде того. Или я не прав? Да не смотри ты на меня так. Я не читаю твои мысли. Ты не первый и не последний. Культисты специально отбирают таких, как он. дают задания, проверяют на лояльность. Потом постепенно таких уродов переводят в рейдеры. Это чтобы ты знал те, которые охотятся на людей за пределами пустоши. Мне и ребятам пришлось напрячь все связи, чтобы твою избитую тушку притащили к нам в барак. Хорошо, что у нас были камни для подкупа. Подмазали тут, подмазали там. Правда, нам пришлось ждать, пока местная скрипящая бюрократическая система сделает оборот, и твою избитую тушку притащат к нам в камеру. Если все то, о чем ты говоришь, правда, и тут действительно такие зверские порядки, то выходит, что мне повезло, что я попал к вам. Скажешь, тоже повезло, усмехнулся старый. Пришлось порвать задницу, добиваясь твоего перевода в наш барак. Ты пока не в курсе. Среди рабов хватает тех, кто выкупает долги новичков и ставит их на счетчик. Вырваться из лап таких дельцов попросту невозможно. Наша бригада лишь одна из многих. Часть рабов трудится в ремзоне, другие занимаются укреплением форта. Есть и такие, кто промышляет разбором окружающих форт зданий. На первый взгляд мы все равны. Но на самом деле среди рабов хватает тех, кто живет за счет других. Паразитизм в чистом виде. Сильные пожирают слабых. И как ты понимаешь, одиночке тут не выжить. Ладно, о местных порядках поговорим позже. Ты мне вот что скажи, друг Штуцер. Как так вышло, что ты не сумел удавить этого поганца-жмыха на охоте? Или ты не догадался, что он ссучился? Увижу эту падаль, удавлю собственными руками, пообещал я. Эта падаль, как ты говоришь, теперь тебе житья не даст. Будет из кожи вон лезть, чтобы выслужиться перед культистами. Все равно, рано или поздно я его достану, упрямо произнес я. Или он тебя, парировал старый. Как бы там ни было, Штуцер, но я бы не стал затягивать с решением этого вопроса. Пока он обычный раб, такой же, как мы. Если он, скажем, свернет тебе шею в темноте барака, то никто не станет искать виновника этого происшествия. А вот если культисты примут его в свои ряды, то это будет уже проблема. Убить тебя без существенного повода он не сможет. А вот подрядить тебя на опасную работенку, где ты сложишь голову, этот урод сможет на раз-два. Урод он и есть урод. Это ты верно подметил, сказал я. Этот гад попытался меня оглушить. А когда сообразил, что не сможет завершить начатое, то своим криком подманил серых. После этого жмых сбежал. Мне пришлось поспешно уносить ноги. Оторвавшись от монстров, я сумел забраться в какую-то лабораторию. Спрятаться не получилось. Один из серых учуял меня. Я попытался сбежать, но прыткая тварь достала меня когтями. До сих пор не понимаю, как только сумел выбраться из этой проклятой промзоны. Стая твари уже шла по моему следу. «Тебе просто несказанно повезло, что ты вывел всю эту свору под пулемет», произнес старый, задумчиво глядя куда-то в сторону. «Знаешь, а ведь скажи мне, кто 3 дня назад, что появился какой-то новичок, способный притащить на хвосте целую стаю серых и выжить, я бы лично двинул бы такому сказочнику в рожу». «Вот как?» Я с интересом посмотрел на старого. «Ладно, поговорим о моих злоключениях после. Теперь я бы хотел знать, как так получилось, что ты и твои друзья оказались здесь». Старый вздохнул. «Если тебе это важно, мы нашли этот клятый музей. Только вот есть маленькая проблема. Кто-то нас опередил». «Что значит опередил?» Я непонимающе посмотрел на собеседника. Тот едва слышно пояснил. «Мы проверили все здание. Все это чертово здание. Пусто, полный ноль, голые стены, лишь какие-то бумаги. Потом в чью-то светлую голову пришла идея проверить подвал. Ну а дальше все пошло не по плану. Как оказалось, там обосновались крыланы. И стоило нам устроиться на дневку, как нас атаковали. Тем немногим, кому удалось выжить, пришлось отступить в сторону ближайшего укрытия. Вот только нас там уже ждали. Культисты прижали меня и уцелевших парней огнем. Ну а мы только-только вышли из боя. Боеприпасов практически не было. Уйти нам не дали. Они оттеснили нас в направлении пустоши, а потом нанесли ментальный удар. До сих пор не могу понять, как это у них получается. В общем, нас всех повязали. Пришли в себя уже в бараке». «Можешь не продолжать». «Значит, карта была ловушкой?» — прервал я собеседника. «Не думаю. Если верить тому, что было в найденных нами бумагах, основные ценности должны были находиться в том самом подвале». «Где сейчас эти бумаги?» «Думаю, документы попали на стол к руководству культистов». После недолгого молчания произнес старый. «Почему ты так в этом уверен?» «Нас несколько раз допрашивали насчет того, что мы видели в том подвале. Как ты понимаешь, никто из нас отпираться не стал». «Что стало со второй группой?» Задал я еще один интересовавший меня вопрос. «Мы и были второй группой. Что же до наших предшественников, то вернемся к этому вопросу позже. Во время нашего рейда мы пару раз натыкались на их следы. Вот только понять, что же с ними приключилось, у нас так и не получилось». «Ладно, как скажешь». Старый замолчал, словно собирался с мыслями. «Среди рабов ходят слухи, что сектанты планируют зачистить здание и добраться до содержимого хранилища. Узнать что-то более конкретное у нас не получилось. Да и, честно говоря, плевать нам на содержимое этого подвала. Спасти бы свои собственные шкуры. Мы все сыты по горло этим рейдом. Какие бы ценности там ни хранились, жизнь дороже». «Пойми, старый, мне позарез нужны эти деньги». «Зачем тебе они? Или ты захотел обзавестись собственным фортом?» Я молча кивнул. «Ну ты даешь, мало было тебе биржи. Так ты снова решил создать собственный форт. Разве тебе еще не понятно? Любой форт рано или поздно превращается в рассадник грязи и проблем. Самые отпетые ублюдки стекаются в форты и начинают устанавливать там свои порядки. Брось ты эту затею и выкини с головы планы о том, чтобы завладеть содержимым этого хранилища». «Значит, ты по-прежнему считаешь, что основные ценности все еще там?» «Думаю, что там. Только эти деньги не принесут тебе добра. Ради обладания ими погибла куча народа. Да и я не думаю, что кто-то вообще сможет добраться до содержимого этого хранилища. У сектантов сейчас нет необходимых ресурсов для того, чтобы зачистить логово крыланов». «С чего ты взял, что они все еще там?» «Тут все просто», — усмехнулся наемник. «Несколько недель назад культисты забрали пятерку рабов и пытались с их помощью разведать поступы к хранилищу. Но из этой затеи не вышло ничего толкового. Крыланы сожрали всех, кроме того, что шел последним. Я бы хотел пообщаться с выжившим. Сможешь это устроить?» «Извини, но я не Господь Бог. На днях сектанты скормили парня своему божеству. Проклятие!» «Да брось ты забивать себе голову этим хранилищем!» Продолжил гнуть свою линию старый. «Ты прав. Я думаю совсем не о том, о чем нужно. Повинился я, но чутье подсказывает, что с этим хранилищем не все так просто. Ты говорил, что вас допрашивали». «Да фу на тебя!» — притворно злым тоном произнес серый. «Ну вот что ты за человек? Уперся как баран, и хоть ты тресни!» Ты не ответил. «Культисты нашли карту?» «Нашли!» — подтвердил мою догадку старый. «Мне все ребра пересчитали, пока я не рассказал, кто ее нам дал». Пожаловался молчавший до этого оглобля. «Можно подумать тебе одному», — отозвался сиплый. «Да хватит вам плакаться, как малые дети, ей-богу», — прервал товарищей старый. «Штуцер, ты пойми, зуб даю, не будь там крыланов. Сектанты давно бы выпотрошили хранилище. Алло, гараж!» — старый помахал мне ладонью перед лицом. «Штуцер, а ну давай колись, я тебя давно знаю и по лицу вижу, ты что-то задумал». «Пока ничего конкретного, мой друг». Так, в голове возникла пара нечетких идей. «Это каких же?» «Когда я угодил в лапы культистов, то забыл одну немаловажную вещь. Зик наверняка отправился на мои поиски». «Зик? Этот псих? Сомневаюсь, что от него будет много толку». «Может быть, и не будет. Но мозги у него работают неплохо. А значит, ему вполне по силам отправиться по оставленным сектантам следам. Если получится выбраться за охраняемый периметр и вызвать на связь наш броневик, то мы сможем отсюда смыться». «Ты забываешь про браслеты», — произнес старый, продемонстрировав мне свое запястье. «Эти проклятые штуки ничего не берет, чего мы только не пробовали». «Так уж ничего», — усомнился я. «Представь себе», — произнес старый. «Что же касается выхода на связь, то тут я тебя огорчу. Стационарная радиостанция находится под надежной охраной, и у нас при всем желании не получится туда войти. Да и не факт, что твой друг будет сидеть и терпеливо мониторить эфир». «Но мы должны хотя бы попытаться», — сказал я. «Еще нам потребуется оружие». «Если ты думаешь, что его, как и микс, можно купить у охранников, то тут тебя поджидает облом. Тех, у кого находили даже заточку, отправили на корм к твари». «Но ведь вы смогли утаить несколько камней». «Кстати, о них. Мне никогда прежде не доводилось встречать нечто подобное. Это редкость. Да и добываются они с куда более редких тварей, обитающих в пустоши. Мы их называем рады. Да и сложно подобрать иное название для камня, который переливается всеми цветами радуги. Как я уже сказал, сектанты добывают их из тварей пустоши. По слухам, эти камни ценятся куда дороже обычных трофеев. Какие у них эффекты, мне достоверно неизвестно. А проверять их действия на себе никто из нас не рискнул. Были, правда, экспериментаторы. Тот же Гомер лишился зрения после такого опыта. Как ты понимаешь, проверять на собственной шкуре никому не хочется. Да и тратить их на опыт глупо. В лагере за один камень можно получить куда как больше полезного, чем от его применения. Сектанты наверняка знают про камни куда больше нашего. Вот только рассказывать нам они не торопятся. После каждой охоты рейдеры тщательно нас обыскивают. Но у нас свои хитрости. И иногда получается раздобыть парочку камней. Рады наши все. Они тут внутренняя валюта. Рабы и охрана лагеря используют их как эквивалент денег. В общем, все так же, как и в остальной части мешка. А вы не пробовали раздобыть один из красных камней и с его помощью сломать один из браслетов? Можно попробовать. Но для этого придется попотеть. Миксом торгует охрана. А вот камни куда более редкий товар. Да и красный камень это практически оружие. Если кто-то нас сдаст, то... Можешь не продолжать, я все понял. Просто достань камень. Хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Сдался старый. Ты спрашивал, где можно раздобыть оружие? Неожиданно подал голос Оглобля. Если ты решил завести старую песню, то сразу говорю, что я против. Поспешил вмешаться в разговор старый. Это самоубийство. Или ты забыл, как мы потеряли Кислого? О чем это он? Старый скорчил досадное лицо и махнул рукой. Один из попавших в нашу бригаду парней по прозвищу Кислый как-то сболтнул, что где-то в промзоне он и его братва оставили схрон с оружием и припасами. Кислый тоже из отряда? Нет, он из бандитов. Раньше этот форт принадлежал банде, которая промышляла нападением на караваны. Когда произошел взрыв и возникла пустошь, дело бандитов пришло в упадок. «Это же Медвежий угол», — удивился я. «Какой смысл здесь от нападений на караваны?» «Да, так и есть. Банда быстро смекнула, что в этих краях не провернуть серьезное дело. Вот и решили они свалить в более обжитые места, где караваны ходят почаще. Только вот ничего у них не получилось. Пока они смекали, что и как, в окрестностях появились рейдеры сектантов. Они быстро разведали подходы к форту, оценили количество охраны и систему патрулей. Бандитов подловили, как последних лохов. Сектанты отправили по одной из местных дорог караван-приманку. Ну а когда бандиты его захватили, их попросту взяли в кольцо и передавили, как цыплят в курятнике. Когда с основными силами банды было покончено, форт взяли в осаду. Затем, когда у бандитов почти не осталось боеприпасов, часть из них пошла на прорыв в сторону промзоны, где у них, по слухам, был схрон. Дикий, главарь бандюков, планировал пересидеть опасность там. Но из его задумки ничего не вышло. Сектанты перебили местную братву. Часть выживших бойцов отошла в развалины, но все без толку. Оставшихся в живых быстро переловили и превратили в рабов. Кислый как раз был из таких. А что стало с Диким? Старый замолчал и как-то странно переглянулся со своими парнями. «Да что с ним станет? Жив и здоров. Он тут некто вроде смотрящего над рабами. В секту не идет. Держит с культистами своеобразный нейтралитет. А еще он контролирует всю местную подпольную торговлю и занимается организацией боев между рабами и охранниками». «А в чем смысл таких боев?» «Да ни в чем. Это фикция, чтобы рабы думали, что у них есть шанс вырваться отсюда после десятка боев». Обычно все сводится к банальному спектаклю, когда кто-то из задолжавших Дикому новичков выходит на бой с таким же неудачником. Не знаю, зачем Дикий это устраивает, но культисты ему не препятствуют. Они и сами любят пощекотать себе нервы. Делают ставки. Правда, не на победу, а на то, как скоро кто из бойцов сдохнет. Так вот, Кислому не повезло. Он проигрался в карты. Его долг выкупил Дикий, ну и как бывает в таких ситуациях. Предложил отработать долг на арене. Кислому попросту не дали другого выхода, кроме как биться на арене. Кислый пытался торговаться и вроде как рассказал смотрящему, где именно находится схрон. Но тот лишь махнул рукой. Самое обидное, что нам этот придурок не сказал ничего конкретного. Видимо, боялся, что у него не будет страховки, если мы захотим свалить из форта. Придурок! Зло сплюнул старый. Только вот, раз Дикий все еще в форте, «Значит, и он не смог найти способ добраться до схрона», — язвительно произнес Сиплый. Старый кивнул, подтверждая слова напарника. «И что? Вы не пытались найти этот схрон самостоятельно?» — задал я мучивший меня вопрос. «Почему же не пытались?» «Пытались, конечно, и не раз. Вот только без точных координат искать схрон — тухлое дело. Помнится, ты говорил, что спрятался от Серого в лаборатории. Так вот, во время своей беготни по промзоне ты не видел и сотой ее части. Да и смысл нам искать схрон, если у нас нет подходящего транспорта? Далеко ли мы сможем уйти за одну ночь? Рейдеры нас быстро нагонят. А в окрестностях нет пригодной для побега техники? Сектанты все более или менее пригодные машины стаскивают в форт и пускают их на запчасти. Так что на пару километров вокруг нет даже ржавого острова. «Все предусмотрели, суки!» — зло ощерился Оглобля. «Значит, наш единственный шанс — выйти на связь с Зигом и надеяться, что он находится где-то неподалеку». «Без рабочего плана весь наш с тобой разговор не более чем фантазия. Пустой треп», — отмахнулся наемник. «Ну, тогда не будем терять время и постараемся учесть все. Ты со мной?» — спросил я, протягивая руку наемнику. «Черт с тобой! Я в деле!» «В деле!» — подтвердил Оглобля. «Без вариантов», — поддержал его Сиплый.